Незадолго перед сном все слушали Москву, ночной выпуск последних известий по радио. В час ночи закончил записи в дневник. 19 ноября. Теперь гидрологическая палатка Петровича установлена на новом месте. Перенесли туда примусы, лампы. 3 часа подряд я работал с иголкой в руках, без перчаток, зашивая палатку на ветру при морозе в 32 градуса. Лебедка установлена на нарты. Петрович не терял времени даром и приготовил батометры для исследования на глубине 1000 метров. К вечеру я почувствовал себя худо. Разболелась голова, знобит, стало тяжело дышать. Видимо, опять простудился, но надеюсь, что не серьезно. Редакции газет снова забрасывают нас заказами на статьи. Теперь срочно просят писать на тему «Полгода дрейфа в Центральном полярном бассейне». 20 ноября. Все в один голос потребовали, чтобы я не вылезал из мешка. Пришлось подчиниться. Кому-нибудь из нас четверых серьезно заболеть. Это значит намного увеличить нагрузку остальных 3. Ведь лишних рук у нас нет. Поэтому я и согласился выдержать сегодня карантин. Женя сделал астрономическое определение. Мы сейчас находимся на широте 83 градуса 26 минут. Эрнст принял много телеграмм. Нас поздравляют с юбилеем 6-месячной жизни на дрейфующей станции «Северный полюс». Шершов измерил глубину океана 3450 метров. Температура упала еще ниже 35 градусов мороза. Петрович немного отдохнул. Он уже вторую ночь не спит. После полуночи он опять ушел работать, опускать батометры на глубину 2500 метров. У Жени вывалилась пломба из зуба. Каждый раз после обеда он занимается забавным самолечением. Достает спичку, прочищает дупло и пальцем вставляет кусочек металла на место. Делать нечего, зубного врача у нас нет, и приходится применять доморощенные средства. Своему доктору, специалисту по всем болезням, мы стараемся обращаться, возможно, реже, так как, по словам самого Петровича, его первая помощь будет одновременно и последней для больного. 21 ноября. Ровно полгода со дня нашей высадки на лед Северного полюса. Ходил на трещину, помогал Петровичу выкручивать батометр с глубины 2500 метров. За 1.5 часа мы выкрутили 1.5 километра троса. Я поспешил в палатку, чтобы разбудить Эрнста. Полная луна ярко освещает лагерь. Я радуюсь этому освещению, нам так надоела пурга. Станция на 1000 метров заняла у Петровича вместо 20-24 часов только 7. Этот большой успех достигнут потому, что нарты с лебедкой установлены теперь на самой трещине. Петровичу не приходится тратить много времени на пробивание и очистку лунки, а появляющийся на трещине тонкий слой молодого льда можно продолбить за 30-40 минут. По случаю юбилея я решил угостить своих братков сладким напитком. Достал коньяк, добавил в него сахара, брикет кофе и поставил кастрюльку со всем этим хозяйством на примус. Вдруг кастрюля воспламенилась, огонь охватил примус. Я схватил пылающую кастрюлю, выбежал из тамбура, но огненная жидкость брызнула на мою меховую рубашку и руки. Хорошо, что удалось быстро погасить пламя, однако руки еще болят. К 8 вечера наш коллектив собрался в палатке. Уселись на койке, все были празднично настроены. Теодорыч дирижировал: «Без 5 минут, надевайте наушники». Как всегда, Москва появилась в эфире аккуратно в назначенный срок. Передача была устроена специально для нас. Читали приветствия, адресованные нам, и мою телеграмму избирателям. Потом дали слово Володечке. Когда я услышал родной голос, мне показалось, что только вчера уехал из дома. Затем говорили Наталья Петровна Кренкель и Надежда Дмитриевна Ширшова.